К великому сожалению, обычная еда нанокибернетическому организму не подошла. Дмитрий Карлович пытался выпить чай, но тут же начинал давиться и сплевывать все в снег. Потом попробовал съесть блинчик, но его лицо исказило болезненная гримаса, и все содержимое рта полетело в мусорную урну. И чем же вас кормить? Я с непониманием смотрел на Дмитрия Карловича. Честно, я изо всех сил верил, что это наваждение уйдет. Но, когда я был с Кузей, мы пили масло. Оливковое? Нет, смазочное. Для Макали? Не вопрос. Я подозвал Гудвина, который как раз крутился неподалеку, шушукаясь со смазливой лисичкой Рокершей. В итоге, парень сбегал до ближайшего сервисного магазина и купил там смазочное масло. О, как Дмитрий Карлович его пил. Это было нечто. Что-то еще? Поинтересовался Гудвин, с любопытством глядя на Даевского, который потихоньку приходил в себя. У нас в меню есть подшипники гриль, редуктора, запеченные под мазутной шубкой, тяги под бархатным соусом из тормозной жидкости. Спасибо, вытерев салфеткой рот, с кислой улыбкой ответил профессор. Но если верить воспоминаниям, то я употребляю, в основном, металлическую стружку и кислоту из пальчиковых батареек. Жуть, вы совсем не чувствуете вкус? Поинтересовалась Настя. Как видите, нет. Тяжко вздохнув, ответил Даевский, но аромат масла все же присутствует, и это омерзительно, но ничего другого я есть не могу. Прискорбно, я похлопал ученого метра по плечу, не хочу портить вам настроение, но есть очень большая вероятность, что вы уже никогда не станете прежним. Я это прекрасно осознаю, Владимир Аркадьевич, с грустью признал Даевский, это моя расплата за чрезмерное любопытство. Я должен был слушать Михаила Алексеевича. Должен был четко следовать приказам, но в итоге оступился, нарушил все возможные техники безопасности и сам себя наказал. Черт, я сейчас даже заплакать не могу, не буду говорить, что понимаю, ибо для меня вы уникальный случай, честно признался я, но вы еще не задавались мыслью, чем будете заниматься дальше. У вас есть план? Хех, задавался ли? Дмитрий Карлович закрыл лицо руками. Я до последнего верил, что вы убьете меня вместе с Кузей. А сейчас я только начал отходить от шока и свыкаться со своим новым телом. Так что, нет, еще не думал. Но почему-то я уверен на 100%, что Михаил Алексеевич не примет меня обратно. Я сбежал с работы, наворотил столько дел. Ну, формально, никто не знает, что вы с призраком один и тот же организм, задумчиво произнесла Настя. Тем не менее, даже если вернусь, начнутся вопросы. Проверки, а затем охранка, расследование и кандалы. В лучшем случае, отправит в Сибирь, в худшем, посадит на цепь в лабораторию, вместо крысы для экспериментов. Вы хотите такую жизнь? Поинтересовался я. Нет, не хочу. Вы дали мне второй шанс, Владимир Аркадьевич, и мне хотелось бы использовать его во благо человечества. Но после ваших слов, я даже не знаю, куда мне податься. Стать супергероем в маске? Чушь собачья. Сменить имя и начать все с чистого листа в другом городе, без достойного покровителя меня очень быстро поймают. В общем, я не знаю, что мне теперь делать. Ну, у вас отличные физические показатели, невероятная регенерация и устойчивость к физическим и энергетическим атакам. Вы могли бы какое-то время поработать у меня в парке в охране. Ну, если вам, конечно, по душе такая профессия. Правда, можно? Даевский аж затрясся от радости. Вы не шутите, но я же хотел следить за вами. Из парка следить удобнее, улыбнулся я. Поработайте несколько месяцев, вольетесь в коллектив. А потом, кто знает, может быть, Анубис пристроит вас в одно из своих конструкторских бюро, или госпожа Долгорукова возьмет вас в исследовательский комплекс. Вы слишком добры, господин Демидов, всхлипнул Дмитрий Карлович, но расплакаться так и не смог. Храни вас Бог, хранит. «Поверьте мне», — ответил я, — «но учтите, моя команда занимается нестандартными случаями». «О, я заметил, на этот счет, не волнуйтесь, я ничего и никому не расскажу». «Да мне, по сути, и рассказывать-то особо некому», — честно признался ученый Мэтр. «Тогда, по рукам, запугивать вас мне не очень хочется. Вы не выглядите, как глупый человек, но просто предупрежу, предателей у нас не жалуют. Понимаю, я прекрасно осознаю, на какой шаг вы идете ради совершенно незнакомого человека, который бредил вами. Поэтому обещаю, что буду верно служить вам, что бы ни произошло. Приятно слышать. Я поднялся с заснеженного ящика. А теперь, я провожу вас до местного штаба. Он пока в палатке. Но я обещаю, что в ближайшее время мы переедем в замок. Кстати, да, мне было уже максимально неловко перед Вальком, Бармалеем и ребятами. Из-за ремонта в кабинетах, они до сих пор сидят в палатке, греются тепловыми пушками. Нехорошо, Дмитрий Карлович, произнесла Настя, когда мы направлялись к штабу. А можете подробнее рассказать, как произошло ваше слияние с Кузей? Так, я жаловался ему на жизнь, сидели нормально общались, а потом из пальца вдруг пошла кровь. Даевский показал на большой палец левой руки. Кузя взбесился, кинулся на меня, и я потерял сознание. А, когда очнулся, то увидел черные вены, вокруг раны. Попробовал обработать перекисью водорода, но боль была страшная. Мне показалось, что палец отвалился и я снова потерял сознание. Пришел в себя, палец на месте, раны нет, а рядом со мной стоит человеческий силуэт из телевизионных помех. Другом представился, помощь захотел, паскуда. А, что за рана, уточнил я, ездил в Австрию, изучал древний трон. Мол, вы в нем были заинтересованы, и император отправил в экспедицию, чтобы я проверил, чего там такого ценного. Прилетел, а там древний артефакт, черный весь, и исписан незнакомыми мне иероглифами. Я провел пальцем по символам и случайно порезался. А, как только кровь попала на подлокотник трона, все затряслось. Начался такой гул, словно сама мать природа хотела что-то выродить из своих недр. И, что потом? Настя начала хмуриться, а потом все прошло. Пожав плечами, ответил ученый мэтр, как будто и не бывало. А, что, этот трон много значит для вас? Мы с Шанго лишь молча переглянулись. Выходит, либо громовержец реально умер, либо призыв осуществили неправильно, либо, что еще хуже, покоритель звезд уже вовсю рыскает среди нас. Пришел громовержец, или нет, а, если и пришел, то, как его найти? Информация от нанокибернетического организма ввела кучу новых вопросов, от которых ситуация только усугубилась. И, что самое мерзкое, инцидент с Даевским, по сути, не избавил нас от поездки к трону. Что думаешь по поводу всего услышанного? Поинтересовался я, глядя на пролетающие мимо огни уличных фонарей. А, что тут думать? Ты все правильно говоришь, ответила Хихаль. Информация по трону от Даевского бесполезна. Мало ли, что они там наворотили. К тому же, я не слышала, чтобы профессор упоминал о самом ритуале. Скорее всего, просто порезал палец. Капля крови запустила сам механизм. Но без соблюдения ритуала, никакого призыва не будет. Это, как щелкнуть тумблером запуска движителя Макаля, но при этом не нажать на педаль газа. В общем, их попытка не в счет. Но повторюсь, я сильно сомневаюсь, что громовержец придет. То, что давно мертво, прийти не может. Такова природа этого мира. Эх, я щелкнул пальцами по деревянной вставке на подлокотнике. А я так надеялся, что будет все просто. Хех, в жизни редко бывает просто. Чаще, сложно. Так теперь придется планировать экспедицию в Австрию уже на следующей неделе. А я так хотел отдохнуть. В эти выходные твоя невеста обещала тебя развлекать. Вот и отдохнешь. Смешно, кисло ответил я. Мне бы хотелось чуть более продолжительного отпуска. Избавишь мир от угрозы, отдохнешь. В морге? Хех, надеюсь, что нет. Усмехнулась Хихаль и поспешно удалилась по своим делам. Действительно, не может же она вечно выслушивать мои жалобы. После принятия в нашу кунсткамеру очередного экспоната, я решил заняться вопросами маскировки тоннеля. Угрозы угрозами, а мне уж очень не хотелось, чтобы оперативники охранки начали вновь докапываться до меня. Да, и есть подозрение, что Крис с майором не смогут отмазать мою задницу за использование ТОС-1 прямо в столице Российской империи. А, если подумать, император явно не упустит возможность припомнить мне наезд на его священную персону, после нападения жнеца Радиана на парк, мол, сам кричал о безопасности, и в итоге, что, гоняет по городским подземельям смертоносное оружие массового поражения, а, я что, я, ничего, просто фейерверки люблю, однако стоит признать, что призрак мог порешить огромное количество людей, а человеческая жизнь явно дороже, чем та дрянь из сгоревшего склада, но это все лирика, главное, как можно скорее закрыть подземелье от любопытных глаз. Моим консультантом по маскировке выступал Джеймс Брюгге, он же Череп, он же хозяин Белки, элитного борделя для сливок московского общества. Чтобы больше не ломать комедию и не устраивать шоу двойников, мы с Черепом договорились, что я буду заходить через черный ход, естественно, в маске, поддерживая полное инкогнито. Объехав белку за квартал, мы припарковались в небольшом проулке рядом со старой аптекой. Накинув капюшон и подняв воротник, я направился в сторону заведения. Холодный ветер неприятно задувал снежинки в глаза, а под ботинками хрустели небольшие сугробы, успевшие заметно вырасти с момента утренней уборки. «Заунывыч, давай что-нибудь не слишком броское», — попросил я. Слизень кивнул и быстро превратился в черную маску с белыми широкими глазницами. «А, что?» Выглядело очень даже, только уж больно напоминало маску суперов из комиксов Толика. Пройдя еще 20 метров, я наконец-то увидел кучу деревянных паллетов и картонных коробок, которые успела припорошить свежим снегом. Ржавая уродливая дверь всем своим видом говорила: «Не заходи, если не хочешь неприятностей». Прям каноничный атрибут любого тайного клуба. Казалось, что если как-то не так на нее посмотреть, то оттуда выбежит толпа громил и попытается избить тебя. Три раза стукнув в массивную крышку замочной скважины, я отошел на два шага назад. Дверь со скрипом отворилась, и ко мне выглянул крупный охранник. «Белая обезьяна», — холодно произнес здоровяк. «Никогда не узнает, в чем ее суть», — ответил я. Охранник безмолвно пропустил меня в мир грязной роскоши, дорогих духов и притворных улыбок. Тяжко вздохнув, громила нажал на красную кнопочку на черном пульте. Спустя мгновение из мрака борделя ко мне подошла местная роковая красотка и по совместительству помощница Брюгге, госпожа Деллафи. «Безмерно счастлива вас видеть», — с надменной ухмылкой произнесла она. «Взаимно», — включив эмулятор, ответил я. «К сожалению, господин Брюгге сейчас немного занят, поэтому я вынуждена проводить вас в комнату для гостей. Я предпочел бы постоять в коридоре». «Неужели?» Мама-кошка подошла ближе и довольно нагловато посмотрела мне в глаза. «Сомневаетесь в нашей службе уборки, господин Су?» «Кстати, да, чтобы не запутаться, мы решили сократить мой изначальный псевдоним до Су. Но буду честен, мне искренне казалось, что мое настоящее имя уже не секрет для Брюгге. Было ощущение, словно череп обладает невероятным даром знать все обо всем. И обо всех, конечно же. Скорее, боюсь осквернить свою душу всепоглощающим развратом, который уже насквозь пропитал ваш дворец», — сухо ответил я. «Осквернить?» — Деллафи рассмеялась. «Не уверена, что специалисту, который пытает людей до полусмерти и сводит их с ума, есть что осквернять. Вы считаете меня грешником, а вы пришли в монастырь?» «Глупый вопрос», — улыбнулся я. «Вот и я о чем». Мама-кошка очень аккуратно взяла меня за руку и повела по кулуарам дома грез. «Мой хозяин утверждает, что вы неординарная личность. Он крайне любопытен, однако из уважения не пытается раскрыть ваше имя». «Это ты к чему?» – поинтересовался я. «К тому, чтобы вы осознали, насколько вы уникален. Господин Брюгге знает всех. Он очень дотошен в плане своего окружения, но вы стали для него вынужденной загадкой. Лестно слышать об этом, но у нас с господином Брюгге чисто деловые отношения, и по счастливому стечению обстоятельств одни и те же цели. Поэтому меня не особо интересует, как он ко мне относится. Мы ничего друг другу не должны. В первую нашу встречу вы показались мне человеком, который так же, как и господин Брюгге, очень щепетилен к своим партнерам. Пускай он тоже будет для меня вынужденной загадкой. Нравятся игры в инкогнито?» Улыбнулась Деллафи и завела меня в комнату, где все было подсвечено красным. «Знаете, наши нимфы практикуют подобные ролевые игры, когда оба партнера в маске и не видят лиц друг друга. Неужели, разве, кому-то такое по душе?» «Очень многим. Знаете, фантазия лишь усиливает желание. Многие мужчины фантазируют о своих знакомых девушках, и многие искренне верят, что под маской именно она. Интересно, но я сторонник обычного классического сайтия, без масок, хлыстов и пробок в попе. Мне кажется, что вы не до конца со мной честны», — прошептала Деллафи, отчего по моей спине пробежали мурашки. «Так, стоп, во-первых, я реально не страдаю полигамией. Зачем, если у меня есть Шанга? А, во-вторых, пользоваться услугами дам древнейшей профессии можно только в случае, если ты сказочно богат и сказочно одинок. Увы, я не прохожу ни по одному из данных параметров. К тому же, Деллафи просто мастер своего дела. А, значит, ее флирт не более, чем игра. А, я люблю, чтобы вообще не оставалась загадка», — ответил я, отодвинувшись от нимфы. «Тогда вы выбрали не ту компанию, господин Су. Диллафи придвинулась ко мне и положила руку на колено. В этом заведении мужчина обнажает тело и душу. У нас нет друг от друга секретов. Нет, это надо прекращать. Поэтому задам вопрос, который убивает интересы и желания любой девушки по вызову. Как ты сюда попала? Поинтересовался я. Наверняка не по своей воле. Почему вы решили спросить? Мама-кошка стала серьезной и даже немного отодвинулась от меня. Просто интересно, что ты за человек? Сама же сказала, что у вас тут нет секретов. Хитро улыбнувшись, ответил я. Насчет не по своей воле. Диллафи вытащила пачку с тонкими сигаретами. Вы не возражаете? Конечно. Твое тело, твое дело. Благодарю. Девушка подожгла кончик тонкой сигареты и выдохнула серую струйку дыма. К моему счастью, в подобных заведениях обожали курить сигары и кальяны, поэтому вентиляция была настроена так, чтобы сразу же втягивать все неприятные запахи. Итак, я заинтересованно посмотрел на маму-кошку. Ожидаете историю о том, как из моей семьи ушел отец? Мама работала на двух работах, чтобы прокормить нашу многодетную семью, а новоиспеченный отчим избивал меня до полусмерти. Нет, я просто хочу услышать, с чего все началось. Мне правда интересно. Хех, боюсь, вы будете разочарованы. Гости, которые спрашивают девчонок о подобных вещах, как правило, делают это, чтобы проявить сочувствие. Есть у мужчин такая тайная хотелка, на долю секунды почувствовать внутри себя истинную добродетель, стать хорошим и теплым парнем, который сможет приголубить и приласкать разорванную на куски девичью душу. И, да, у кого-то из нас реально были трагедии в семье, но большая часть пришла сюда по глупости, тяжко вздохнув, ответила мама-кошка. Любопытство сгубило больше девственниц, чем любовь. Процитировал я фразу, которую как-то раз услышал от Алисы. Статусы из социальной сети, мавитон, господин Су, хмыкнула Диллафи. Но, в чем-то эта фраза правдива. Однако, у нас тут не любопытство, а скорее банальная инфантильность. Каждая девочка в душе мечтает стать королевой бала, биться за почетный титул, найти своего сказочного принца на белом руссо-балте. Подумайте сами, а где еще простолюдинка может найти принца? На одну ночь, скривился я, это уже нюансы. Когда ты идешь сюда, не думаешь о морали и совести, не думаешь о том, в какое болото тебя затягивает. Никто не рассказывает, что быть нимфой в белке – это плохо. Конечно, нет. Ну, что вы? Усмехнулась мама-кошка. Вы работаете в индустрии развлечений. Это не порицается обществом, правда ведь? Каждая нимфа может в открытую говорить своим родителям о том, где работает их любимая дочь. Табличку сарказм уже поднимать? Смешно. Но на пороге, когда ты делаешь шаг внутрь этого заведения, ты еще не понимаешь, что обратной дороги уже нет. Во-первых, тебя подстегивает общение с мужчинами из элитного общества. Как ты интересно завуалировала. Ничего подобного. Основная фишка данного заведения – общение, а не половой акт. Он идет, как приятное дополнение. Первый раз 10 тебе реально интересно, но потом начинает утомлять. Все одинаково и пресно. Мужчины приходят сюда, чтобы хвастаться. И наша задача, как местных нимф, ублажить их тщеславие. Мол, посмотрите, как много денег заработал этот парень, а как запросто он их спускает здесь. И все в том же духе. Мы должны удивляться, хлопать и говорить, какие же эти мальчики богатые и невероятно крутые. Раз за разом, одно и то же. Но иногда попадаются интересные, не такие, как все. Правда, когда дело доходит до постели, то сразу думаешь, лучше бы это был типичный толстосум с пивным животиком, который прибежал сюда отдохнуть от семейной рутины. Отдохнуть от семейной рутины – какой-то странный тезис. Видимо, вы никогда не были в браке. А ты? Я многозначительно посмотрел на Диллафи. И я не была. Но по рассказам моих гостей как будто, и сама пережила некоторые моменты. Уж больно много подробностей узнала. Интересно, на самом деле, не особо. Столько мужчин встретил этот дом грез. И все говорят об одном и том же. У всех, по сути, одни и те же проблемы. Перестала интересовать их женщина. Нет больше искорки в отношениях и бла-бла-бла. Иногда думаю, почему мужчины такие безответственные. Ведь они женятся на живой девушке, которая стареет, толстеет и болеет. Хотела бы я возмутиться, но сама не лучше. Неужели девчонки не уходят отсюда? Уходит. Как без этого? Только вот, 90% из них возвращается назад. Это как раз, во-вторых, здесь девчата имеют стабильную высокую зарплату. Господин Брюгге не обделяет своих сотрудников. У него свой взгляд на ведение дел. уважаемо. Поэтому, когда девчонка из местных приходит на обычную работу и видит, насколько упал ее доход, довольно быстро возвращается обратно. Тем более, свою жизнь она все равно уже пустила под откос. Многим проще улыбаться богатым мальчикам за деньги, нежели честно трудиться на фабрике или в магазине. Я и сама порывалась уйти лет 7 назад. Правда, мне повезло. Я 5 лет, как личная помощница хозяина, поэтому уже не работаю в зале. Взяла на себя роль администратора. И заодно, подружки господина Брюгге, шутите? Горестно усмехнулась мама-кошка. Переступая через порог подобных заведений, каждая девушка должна понимать, что ее шансы завести семью равны нулю. Вы сами подумайте, кто возьмет в жены бывшую работницу древнейшей профессии. Для дворян главное то, что о них говорят. Ходить и развлекаться – это одно дело. Взять отсюда жену, даже потратив огромное количество денег, чтобы скрыть прошлое и создать нового человека, очень опасно. А если правда вырвется наружу, представляете, какое это будет пятно на репутации всего дома? Нет, глупости это. А рассчитывать на то, что тебя заберет богатый купец, это все кино и сериалы с книгами Пауло Коэльо. Романтизация образа дамы древнейшей профессии. А девочкам в итоге что? Правильно, сломанная жизнь и старость в компании 40 кошек. Грустно звучит, вздохнул я. А то, мы ж не в сказке живем. Будь моя воля, я бы ввела обязательное половое воспитание в школах простолюдинов, чтобы девочкам показывали, насколько хреново торговать своим телом. И чего девочка лишает себя, когда сворачивает на кривую дорожку легких денег? Да и легкие ли они? Это ж надо работать в ночь, постоянно поддерживать себя в тонусе, следить за фигурой, следить за тем, чтобы гость не заскучал, пить, если потребуется, курить, если потребуется, обсуждать то, что тебе не всегда интересно. В общем, самая настоящая обслуга. Но, когда тебе 18 и ты мечтаешь о деньгах с принцами из высшего общества, если бы не господин Брюгге, наверное, уже сгинула бы где-нибудь. Тяжко это осознавать, что малолетние дури не надавали по голове в свое время. А теперь эта дура выросла, но уже слишком поздно. Привет, одиночество. Да, ладно, настанет и на твоей улице праздник. Главное, не опускать руки и верить. Я попытался хоть немного поддержать маму-кошку. Не опускать руки? Ну, начнем с того, что парни, для которых репутация девушки не особо важна, сюда не ходит. У них просто нет денег, а сказочные принцы никогда не возьмут в жены проститутку. Я уже говорила про пятно на репутации дома, что о дворянине скажут, если такое случится. Да он же лишится всех деловых партнеров и экономических связей. Даже, когда алкоголь берет свое и между гостем и нимфой проскакивает искра, это все быстро тушится. Конечно, у постоянщиков есть свои фаворитки, которые получают дорогие украшения, букеты и еще много интересных штук, но это же все не настоящее, это же дань красоте и не более того. Мы для вас аксессуар, прошу меня в это не впутывать. Ой, да ладно вам, господин Су, я не вижу ваших глаз, но я прекрасно слышу, сколько жалости в вашем голосе. Не надо нас жалеть, все, что можно было проиграть в этой жизни, нимфы уже проиграли. Все же, я стала собственностью хозяина и другого мне не надо. Опа, я алчно потер ладони. Так ты сохнешь по своему господину? Нет, с чего бы? На щеках Дилафи появился едва заметный румянец. О, видимо, ошибся. Ну, ничего. Получается, что ты обвенчалась с работой. Да, можно и так сказать. Это моя расплата за неправильные решения юности. Говорят, что молодость дана нам для ошибок. Но есть то, что из жизни никак не вычеркнуть и никак не замолить. Пожав плечами, ответила мама-кошка. Вам этого не понять. То, что вы, возможно, убили огромное количество человек, прощаемо. У вас могло быть 100 000 причин на это, и вас в любом случае простят за подвиги и за все спасенные жизни. Но, если ты начинаешь торговать телом, обратного пути уже не будет. Ты перестаешь существовать, как полноценный человек, кто бы и что ни говорил. Вот такая вот злая ирония этого мира. А, так, между делом, хоть какие-то плюсы в этом есть. Я впервые вот так откровенно разговаривал с нимфой, и это оказалось крайне занимательным занятием. Иногда было весело. Ну, и я не сказала бы, что мне не нравится работать с хозяином. Он реально хороший человек. Может быть, попытаться рассказать ему о своих чувствах? Мне ни о чем рассказывать, холодно ответила Дилафи. Хозяин достоин только самой лучшей девушки, а не. В этот самый момент раздался пронзительный писк вызова по внутренней связи. «Нам пора», — сухо произнесла мама-кошка, и наконец-то вывела меня из комнаты. Какой вывод можно сделать из этой истории? Нужно приучать детей думать о последствиях. Развитие критического мышления дает больший шанс на светлое будущее, а ответственность к своим поступкам в прошлом избавит от стыда в будущем, особенно в мире интернациональной сети, где несложно добыть информацию про любого человека. И можно еще понять, если бы люди от своих решений стали по-настоящему счастливыми. Ну, хочется быть нимфой и все тут, что такого? Но Дилафи сложно назвать счастливой. Скорее, она была человеком, который нес на себе груз собственных ошибок. Получается, что череп попросту не дал ей свести счеты с жизнью, и она никогда не признается ему. Никогда. Грустно это, но люди склонны вести себя безрассудно. Стоило бы уже к этому привыкнуть. Господин Су, в голосе черепа слышались нотки радости. Он сидел в своем дорогущем кресле и читал неизвестную мне книгу. Простите, что заставил вас ждать. Надеюсь, моя помощница помогла вам скрасить ожидания? Да, вполне, согласился я. Мы мило поболтали. Чудно. Присаживайтесь. Череп указал на дорогущий стул, который стоял возле его здоровенного стола. В ногах правды нет. Благодарю. Я уселся напротив господина Брюгге. Итак, я бы хотел с вами проконсультироваться насчет подземелий. Дело в том, что под моей штаб-квартирой проходит одна из заброшенных веток московского метрополитена. Так, череп деловито скрестил пальцы. И, что конкретно вас интересует? Маскировка. Дело в том, что не так давно мы устроили небольшой сабантуй, и тоннели послужили идеальным прикрытием для транспортировки боевой техники и солдат. Император туда не лезет из-за программы реновации господина Долгорукова. Поэтому, мне хотелось бы и дальше скрывать подземелья от любопытных глаз охранки. Ао, так это вы сожгли склад господина Терентьева? Не понимаю, о чем вы? Кивнул я. Говорят, криминалисты обнаружили там следы термобарического снаряда, а в Москве таких игрушек ни у кого нет, даже у гвардии его императорского величества. Сейчас череп отдаленно напоминал Анубиса, такой же обрадованный мальчишка, которому вот-вот расскажут невероятную историю. Все так же не понимаю, о чем вы. Прекрасно, главное, что я вас понимаю. Брюгге резко поднялся и, порывшись в здоровенном шкафу, вытащил карту. Ткните, куда выходит дорога из желтого камня, чтобы я мог трижды постучать каблучками. Так, я присмотрелся и указал на наш тайный выезд. Вот тут, отсюда тоннели отходят к центру столицы. И, как я понимаю, ваша штаб-квартира находится дальше 1 километра от того самого выезда. Все верно, отлично. Там аж 3 пересечения с другими ветками. Причем, 2 из них – рабочие. Так что, даже если оперативники сунутся в подземку, то заплутают и останутся с ничем. И тем не менее, я хотел бы максимально обезопасить себя. Как мне это сделать? Скажите, а рядом с выходом в тоннель из вашей штаб-квартиры есть перрон? Есть. Прекрасно. Вам очень повезло, ибо вы стали обладателем одной из секретных станций Лубянского проекта. Звучит, как что-то государственное. Можете не переживать. Про них давно забыли. Отмахнулся череп. В 59-м, когда вовсю бушевал второй европейский кризис, воробьи со всей Европы начали слетаться в Москву. Естественно, внутренняя служба безопасности его императорского величества обо всем прознала. Центральный штаб разведывательного управления империи создал Лубянский проект, огромную секретную инфраструктуру, которая позволяла агентам очень быстро передвигаться по центральной части столицы. Я знаю только 3, Звягинская, Пушкинская библиотека и Центральный универмаг. Ходят слухи, что гильдия изучала саранчу в районе Берендеевского парка и тоже пользовались Лубянским проектом, но там все забаррикадировали. По крайней мере, так гласят документы. И что дальше? Какой бы станцией вы ни завладели, рядом с вами в тоннеле идут старые герметичные ставни. Их сделали на случай затопления метро или ковровой бомбардировки города. Эти ставни можно спокойно вытащить и поставить двери, которые будут имитировать тупик. Все просто. Двери, как я понимаю, должны быть бронированными. Естественно. Неужели вы хотите, чтобы в вашу штаб-квартиру проникли незваные гости? Усмехнулся череп, сложив карту обратно. Используйте облицовку с эффектом старения. Я могу дать контакты хорошей компании, которые занимаются бункерами, укреплениями и бронированными дверьми. Делают качественно. Берут дорого. Самое оно. Вздохнув, ответил я, представляя, как из моего бюджета улетает очередной миллион. И, в качестве своей благодарности за то, что вы поспособствовали очистке города от воробьев, Брюгге порылся в настольной палке и вытащил небольшой темно-синий кубик. От чистого сердца, антижук. Что это? Я взял кубик и повертел его перед глазами. Вы, опасный человек, господин Су, у вас огромное количество возможностей, а таких людей не любят. Их пытаются всеми силами контролировать и не отпускать далеко. Антижук с легкостью обнаруживает и выводит из строя любые жучки, типа подслушивающие и фиксирующие устройства, а также скрытые видеокамеры. Просто нажмите на кнопку и получите результат. Подзарядка от микро-USB. С чего мне знать, что это не жучок? С того, что я твердо для себя решил, что хочу еще пожить. Череп развел руками. Вы, явно вестник мира, который готов пойти ради этого самого мира на все. И если вы обладаете оружием невероятной мощи, а также спокойно пытаете людей до полусмерти, то вам не составит труда прийти сюда и перебить всех моих людей. Я хочу дружбы, однако. Брюгге вытащил ручку и еще один такой же кубик. Доверяй, но проверяй. Что это? Подарочная ручка с отслеживающим устройством. Как ни в чем не бывало, ответил череп. А теперь, смотрите. После активации, коробочка начала неистово верещать на ручку, пока из колпачка не вытащили миниатюрный жучок. Череп смял его двумя пальцами, а затем выбросил в урну. У меня много друзей и много врагов. Правда, антижук бы перегрелся и прекратил работать, будь в нем отслеживающее или подслушивающее устройство. Но, не суть. Главное, что вы убедились в чистоте моего небольшого презента. Мило, спасибо. Я спрятал кубик в карман. Касательно отслеживающих устройств. А, как они передают сигнал? При помощи связанных антенн, которые расставлены по всему городу. Единственное, что у телевизионных вышек сигнал немного барахлит. Но мои поставщики уже решают эту проблему, пояснил Брюгге. Со спутниковой навигацией все было бы в разы проще. Спутниковой? Череп лишь скромно усмехнулся. Дом Рейдбергов уже пытался в космос. Да только вот, не выгорело. Кто сейчас займется столь смелым проектом, для меня загадка. Поживем, увидим. В итоге, я взял контакты тех ребят-строителей, которые должны были установить бронированные двери на мой тоннель, и, попрощавшись с черепом, поспешил обратно в университет. Надо просмотреть секретные материалы Софии и успеть хоть немного потренироваться. Завтра финал турнира университета, и я уже четко настроился на первое место. Прибыв в общагу, я обнаружил в тамбуре очень странную картину. Рядом с моей дверью, обняв колени, сидел Толик, и, пялись стеклянными глазами в одну точку, тихо повторял: «Монстр, няшный монстр, кубики, кубики, кубики, кубики». «Брат, что случилось?» – взволнованно спросил я, и присел на одно колено. «Там», – тихо выдохнул парень и указал на мою дверь. «Она не ведает, что творит. Это невозможно. Мой мимиметр взорвало к чертовой матери». «Мими что? Ай, сам разберусь». Отпихнув брата в сторону, я аккуратно заглянул внутрь. Рудольф сидела за столом перед монитором, да еще и в наушниках. Ишь, деловая колбаса. Видимо, набор Джастина пришелся ей по вкусу. Подойдя ближе, я увидел какие-то непонятные кубики в виде деревьев, квадратное солнце и квадратные руки. Что за ужасная игра в маленьком окошке с невероятной скоростью пролетали фразы. Видимо, это тот самый чат, как Аська, только в прямом эфире. Спасибо за донат, кролик Роджер 24.0. До дурения ласковым голосочком пропела Рудольф, отчего у меня опять побежали мурашки. Сургу-уут, люблю вас всех, вом-вом. После этого лиса изобразила что-то типа сердечка из пальцев. Что за ужас тут творится? Медленно, чтобы не помешать этому непонятному ритуалу, я на цыпочках отошел назад и быстро выпрыгнул в тамбур. Толик продолжал пялиться в никуда и бормотать что-то невнятное. У бедолаги едва не произошел псириогенный шок от всего этого кошмара. «Брат», — тихо прошептал я, схватив парня за плечо, — «что там происходит? Стрим? А, почему Рут разговаривает, как кошка-жена из твоих стрёмных мультиков? Зрители научили ее, как должна вести себя идеальная лиса-жена». Тихо выдохнул Толик и прижался ко мне. «Брат, я не могу работать, когда там такое. Я задыхаюсь от милоты». «Тише, тише, все хорошо, сейчас совсем разберемся». Я поспешил успокоить шокированного брата. «И, кстати, а, что такое донат? Типа, пожертвование. Это отдельная причина моего шока», — прошептал парень. «Джастин сказал, что первые три стрима Рудольф забирает всю сумму себе, а потом отдает 3% комиссии, и еще 7% комиссии от обслуживания банка, но сейчас пока просто минус 7, и, что, а, теперь сходи и посмотри в левом нижнем углу, сколько она заработала за последние 3 часа, нет, ты глянь, только тихо, и в камеру не лезь, зрители этого не любят, хорошо, кивнул я, и аккуратно вернувшись в комнату, гуськом дошел до компьютерного стола, несмотря на увлеченность Рудольф, она ласково погладила меня по волосам и показала большой палец. Это что еще такое? Приглядевшись, я увидел маленькую желтую табличку в левом нижнем углу экрана. Чего? Пронеслось у меня в голове. Как? Откуда? Надпись на табличке гласила 156-784 и чуть выше. Топ-донатер Зильцберхрун 1990, 1500. То есть, если брать чистыми, то выходило 145-809 рублей и 12 копеек. Это, вообще, настоящие деньги. Как можно было пожертвовать Лисе на недорогой европейский родстер? Кошмар, какой. Во-первых, я понял, что вообще не тем занимаюсь по жизни. А, во-вторых, Рут теперь на самообеспечении. И, как мир до такого докатился. Глава 12. На семейном совете мы с Толиком пришли к единому мнению, что Искру необходимо срочно переносить. Благо, что проектор был максимально компактным, поэтому решили до конца работы над космической программой установить его в ванной комнате брата. Во-первых, там всегда дежурил крысиный отряд. Во-вторых, сейчас Толик был ведущим экспертом нашего проекта, а мой МакЛ-класса эконом, конечно, мог и подождать. Правда, его все равно уже довели до идеала, и мне оставалось лишь отдать всю техническую документацию инженерам, чтобы те составили смету. А как Строганов достроит цех, сразу закажем все необходимые детали и сделаем 3 прототипа для испытаний. Но это так, планы на будущее, чтобы хоть немного отвлечься от навалившихся вопросов. Зайдя в ванную комнату Толика, я застал Настю, киберпризрака дедушки и нашего ведущего эксперта за изучением мудреных формул. Пси-рецидивы показывали, что когда-то давно мне выпала честь стать ученым, но это было настолько давно, что казалось неправдой, и теперь подобные формулы казались мне чем-то сверхъестественным. «Госпожа Долгорукова тебя не мучает?» Улыбнувшись, поинтересовался я. «Нет, она мне очень помогла, и еще раз доказала, что бессмертие ни к чему хорошему не приведет». Передвигая формулы из одного поля в другое, на полном серьезе заявил брат. «Честно, я даже немного оторопел. В плане, сейчас читаю Артура Кларка «Город и звезды». Очень интересная книга. Там как раз поднимаются вопросы бессмертия. Мол, люди не умирают и не рождаются много лет, а их оцифрованное сознание выгружается в новые оболочки, когда старые выходят из строя. Я поделился с госпожой Долгоруковой своими мыслями по поводу данного произведения. Ну, если бы мы все были бессмертными, а новые люди перестали бы рождаться, это привело бы к застою и кризису идей. Общество буквально за пару веков впало бы в стазис, и далеко за примером ходить не надо. Я почти 2 дня сидел и не мог продвинуться из-за формул отрицательных частиц и антиматерии, а госпожа Долгорукова пришла и в 2 счета все решила. А, ясно, я стер пот со лба. У нас есть примерные сроки, минимум месяц на вычисление, ответила Настя. Но это с учетом вашего новомодного оборудования, и если нас не будут сильно отвлекать, затем еще месяц на сборку всего необходимого, и потом месяц на испытания, это при идеальных условиях, а если что-то пойдет не по плану, умножай на 2, вздохнула Шанга, очень много факторов, которые от нас, увы, не зависят, ну, если что, у нас, вроде, есть 3 года, так что даже 6 месяцев, не такой уж и страшный срок, я попытался хоть как-то приободрить ребят. Хех, все эти сроки очень плавающие. Столетов приедет только в пятницу, а нам уже нужно понимать, какими бюджетами мы обладаем. Настя объединила несколько картинок с различными схемами в одну. Не забывай, что нужно будет построить космодром. Космодром, ужаснулся я. Но зачем? Ласточка Магнуса может утянуть с собой всего 30 тонн, а блокиратор будет весить в лучшем случае 85. Поэтому нужно будет доставить модуль на орбиту, а оттуда уже перехватывать ласточкой, ответила Настя. Космодром. За 3 месяца я был настроен крайне скептично. В степном крае, примерно в 1000 километров от Оренбурга, дом Рейдбергов уже начинал строить космодром. Можно посмотреть, что там осталось, и просто достроить. предложила Шанга. «Достроить?» Я лишь тяжко вздохнул. «Выходит, кроме модуля, нужно разработать ракетоноситель?» «Все верно», согласился Толик. «Но у нас уже есть наработки реактивных снарядов дальнего действия. Так что, будем ориентироваться на опытные образцы». «Это верно. Ну, ладно. Главное, не вешать нос». Я показал большой палец. «У нас есть дед, так что все получится. Отвлекать вас больше не буду, и пойду лучше переоденусь. Хочу сегодня, как следует потренироваться». «Договорились». Толик вытащил несколько карточек со схемами реактивных двигателей. «Кстати, по поводу нашей новой звездочки. Ты о ком?» «О, Рудольф». Выхватив мобильник, брат что-то там понажимал, а затем протянул мне. «Какая она классная. Я не верю, что она живет через стенку от тебя. Как же я тебе завидую», гласило сообщение. «Кто это?» Усмехнувшись, спросил я. «Глава игрового кружка». Вздохнул Толик и забрал мобильник обратно. «Рудольф, большая молодец. Спору нет. Вот так сходу понять, что цепляет аудиторию. Это нужно иметь определенный талант. Но вы не учли тот факт, что простолюдины из сети делают контент исключительно для дворян. И Twitch как раз концентрирует в себе молодежь из разных слоев населения, в том числе и из нашего университета. Как бы ни начались фанатские преследования, вот это видишь, я показал левый кулак. Хороший довод, чтобы не лезть к моей богине. Не считаешь? Во-первых, ты уже имеешь определенный вес в дворянском обществе, и выпускать наружу снежного орателя, как по мне, очень плохая идея. У тебя есть свой определенный имидж. Твое лицо смотрит с огромного количества плакатов по всей столице, и портить его грубостью. «Ой, это все, потому что у него на фотографиях моська милая», отмахнулась Настя. «Видел, сколько девчонок ходит в парк, наверняка же, не просто так. Был бы страшным, вообще вопросов бы не было, возможно, отрицать не буду. Но если Володя начнет огрызаться и размахивать кулаками, это испортит все, что он наработал за эти 3 месяца», возразил брат. «И, во-вторых, вы оба не знаете, что такое фанатская любовь. Даже не представляю, какими будут последствия». «Да, как тут не представлять», усмехнулась Шанга. «Помните мальчуковые и девчачьи музыкальные группы? Помните, как девочки и мальчики орут на их концертах? Это, типа ранетки», уточнил Толик. «Да, это, типа ранетки», согласилась Настя. «Руки вверх, отпетые мошенники, хи-фи, краски, Дима, госпожа Долгорукова, таких уже никто не слушает, вам пора за пенсией», пожав плечами, произнес парень, за что тут же получил леща от императрицы. «Я в целом, вон, все эти японские певички с хвостиками, как у Жули, культура меняется, идолы переезжают в сеть, так что, Рудольф стоит на пороге великих открытий, а ты, Владимир Аркадьевич, на пороге великого геморроя», констатировала Шанга. «Спасибо, ты умеешь поддерживать», усмехнулся я. «Но, как я уже говорил, если будут лезть, получат на орехи. Найду, как разобраться без насилия. У меня с такими разговор короткий». «Да, и к тому же, с чего вы решили, что что-то будет?» «Прогнозируем», пояснил Толик. «И да, я все хотел спросить. Что, а ты можешь попросить у Рудольфа автограф для меня?» Глаза брата загорелись алчностью и надеждой. «Нет», сухо ответил я и ушел обратно к себе в комнату. «Да, такого от нашей Лисы никто не ожидал». Оглушительный успех Рудольф в сети тут же приметил и сам Джастин. Он был настолько счастлив, что зачем-то отказался от своих процентов. Как-то странно, конечно, я не понимал логики. Мол, если бы она заработала меньше, то Кан взял бы с нее проценты, чтобы Лиса получила совсем гроши, это как-то бы ее замотивировало, или что? В чем соль такого подхода? Разве фишка любого предприятия не заключается в том, чтобы максимально увеличить прибыль для последующего развития? В общем, выглядело странно, но я не лез. Теперь Рудольф – взрослая девочка с работой. Поэтому, пока никто ее там не обижает, я и ввязываться не буду. Надеюсь, ты упомянула, что у тебя будет свободный график. Вытащив боевой комбинезон дуэлянта, поинтересовался я. Упомянула. Он не против, ответила Рудольф, отложив наушники в сторону. Честно, это был крайне странный опыт. Тебе понравилось? Приятно, когда люди радуются. Пожав плечами, ответила Лиса. Хорошо, пока я на учебе, ты можешь развлекаться со своими игрульками. Но во второй половине дня, ты принадлежишь только мне. Твоя новая работа не должна мешать нашим целям. Я это прекрасно понимаю. Все же, я твой воин, а не блогер Джастина, улыбнулась Рут, прижав ушки и радостно взмахнув пушистым хвостом. «Мы же с тобой решили попробовать и посмотреть, что из этого выйдет. И, возможно, в итоге сделать нечто подобное для заработка денег. Ах да, мне нужен твой счет, куда перевести все заработанное. Мой», — удивился я, — «Рут, хоть ты и мой воин, но это не делает меня собственником твоих вещей, и тем более, твоих денег». «В смысле?» — лиса с непониманием посмотрела на меня. «Ты заработала, у тебя и останется, но, зачем мне деньги? Покупать пищу не надо, я питаюсь твоей душой. А, что еще, одежду? Не знаю, какие-нибудь модные побрякушки. Можешь положить на счет в банке и получать процент, но духи не могут заводить счета в банках. Все эпт-сотрудники имеют зарплатные проекты, завязанные на хозяев или руководство заведений. Неужели? А, что тогда с Анубисом? У него сотня тысяч фиктивных директоров, на которых заведены счета. В основном, больные люди, привязанные к кровати или инвалидному креслу», — пояснила лиса. «А ты откуда знаешь?» — Лина рассказала. «А она откуда знает? Вообще-то, Лина, младшая сестра Анубиса. Наверняка, несмотря на визуальную неприязнь, они делятся друг с другом информацией». «Ладно», — я задумчиво посмотрел на ИВМ. «Я создам для тебя отдельный счет и зарегистрирую пластиковую карту. А ты уже делай с этими деньгами все, что захочешь. Идет? Негоже духу иметь свои денежные средства», — растерянно ответила Рудольф. «Я сам решаю, что моим духом гоже, а что нет», — строго ответил я. «Расскажи, на какие моменты покупались зрители?» «Сложно вот так ответить», — лиса задумалась. «Наверное, на то, что я не человек. Им было интересно слушать меня. И еще они радовались, когда я разговаривала детским голоском, говорила странные фразы. В целом, я осознала, что пока не совсем понимаю своих зрителей, но я получила удовлетворение от того, что все остались довольны. Это самое главное. В моей голове постепенно зарождалась глобальная идея. Зачем изобретать свой Twitch, когда можно спокойно пользоваться уже готовой интернациональной площадкой? К тому же, я мог надавить на Джастина и заставить его завести русское представительство, чтобы, к примеру, в случае проблем в экономических отношениях между странами, сервера продолжали поддерживать площадку в империи. К тому же, здесь огромное количество аристократов, которые от скуки готовы поглощать любой контент. По сути, Рудольф стала первым духом-стримером. И если подобное людям нравится, то значит, нужно срочно делать нечто вроде команды. В противном случае, одно и то же лицо быстро примелькается. Людям нужно разнообразие. Например, взять Усю, Лину, Жулю и Талиных крысок. Устинья будет непосредственной кошкой, Лина, более зрелая и слегка надменной дамой, Жулина, игривой певицей. А почему нет? Если на стриме можно говорить, то значит, есть возможности спеть. Многие любят музыку. А крыски? Крыски просто будут милыми стесняшками. Им тоже подберем какую-нибудь интересную фишку. Постепенно я открою агентство талантов. Сперва попробую со своими богинями, а затем начну принимать новичков. Создам целую сеть духов-стримеров по всему миру. Сперва захвачу Российскую империю, затем передо мной падет Европа и Япония. Китай склонится следующим. Страны Южных морей пойдут за ним. И на десерт я оставлю оба американских континента. За 2 года я захвачу империю. Еще за 3, весь оставшийся мир. И через них буду зарабатывать миллиарды, просто потому, что у меня есть такая возможность. А когда мое влияние на неокрепшие дворянские умы станет невероятно мощным, я подомну под себя всю рекламу планеты. Информация – вот главное оружие будущего. Поглотил я 5 материков, а 3 океана выпил до дна. Одни лишь небеса не подвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев. Имя мне – Владимир Демидов. «Господин, у тебя снова ухмылка, как у сатаны», – вздохнула Рудольф. «А, ничего, просто вспомнил тут кое-что», — ответил я и начал переодеваться в боевой комбинезон. «Всемирная сеть – это просто чудо. Она создавалась под эгидой гигантской библиотеки у вас в кармане, а в итоге превратилась в главный маркетинговый рычаг для всего человечества. Шанга совершенно права, индустрия развлечений не стоит на месте. Сегодня милая лисичка просто улыбается и говорит странным голосом, а завтра будет впаривать зрителю любую ерунду. Но я – необычная бизнес-свинья. Моя задача – продвигать только качественный товар, который действительно может пригодиться людям. Эх, если бы нас смотрели только аристократы, я бы, конечно, похулиганил. Этим мажорам иногда нужна хорошая встряска. Тем более, если простолюдин смекнет, что его надули, то тут же пойдет разбираться. А вот с Аристо все куда интереснее. Прожив в этом мире всего несколько месяцев, я осознал, что местные дворяне готовы стерпеть все, что угодно, лишь бы никому не показывать, что их одурачили. Но подобным ресурсом нужно пользоваться аккуратно, сохраняя лояльность среди всех слоев населения. И, чем больше лояльных, тем сильнее будет мое влияние в будущем. «Мне пойти с тобой?» – поинтересовалась Рудольф. «Да». Пуся сказала, что в финале можно использовать все доступные боевые техники. Ответил я, застегнув молнию. «А, где остальные?» И словно ответом на вопрос Лисы, в комнату зашла недовольная Уся. «Вкуснишь? Ну, сколько можно? Ты же обещал, что переоденешься и сразу выйдешь, Мурмя». Тут возникла очень интересная ситуация, но не суть, мы уже идем. Я еще раз взглянул на силовые карты. Надо бы, конечно, Анубиса призвать, но он там со своей работой возится. Готовит для нас технологический плацдарм. Ладно, напишу сообщение, чтобы пришел, как сможет. Он, твой слуга. Ты имеешь полное право настоять на его немедленном появлении, Мурмя. Я в курсе. Просто, его деятельность важна для нашего будущего. Тем не менее, Уся недовольно зыркнула на меня и скрестила руки на груди. «Ты слишком часто нас балуешь, Мурмя. Я ни в коем случае не говорю о твоей короткой жизни. Да, и кто знает, короткой ли она будет, учитывая особенности твоего тела, Мурмя. Просто, ладно мы, опытные богини, которые все понимают. Но, мы же не последние. В твою команду со временем придут новые духи-бойцы. И поверь, молоденьким девочкам будет очень плохо, когда после прекрасного и доброго вкусниша, они попадут к обычному заклинателю, который начнет буквально вытирать об них ноги. Я буду с ними строг, но справедлив. Что? Возмутилась Уся. Строг первая тут, значит, в ВВМ играет. Второй в свободной форме приходит на тренировки. Что за дела? Вкусниш совсем распоясался, Мурмя. Богиня превратилась в кошку, и бочком подлетев ко мне, опять завалилась на бок, а затем начала дубасить лапками мою ногу. Если ты проиграешь в финале турнира, всем твоим тапкам, звезда. Спасибо, ты умеешь поддерживать. Я вытащил мобильник и отправил Анубису сообщение. Так-то лучше. Пару раз сделав контрольный кусь за мизинец, Уся резко подпрыгнула и бочком отошла в сторону, а затем села и начала истерично облизывать передние лапки, как будто дотронулась до чего-то неимоверно грязного. Ох уж эти кошки. Тем временем за стенкой послышался грохот и разъяренные крики. Неужто Шанга опять выкинула Толика в окно? Выглянув из комнаты, я увидел, как в тамбур вылетела раскрасневшаяся от ярости Оксана Волкова, и, выбежав в коридор, с силой захлопнула дверь. Голубки опять поссорились, усмехнулась Уся, пройдя у меня между щиколоток и сделав хвост знаком вопроса. Сейчас узнаем. Я зашел в комнату Толика. Вроде, все спокойно. Крыски играли в приставку, а брат, кибернетический призрак дедушки Павла и Шанга сидели по-турецки вокруг огромного поля с картинками и формулами. «Что у вас тут случилось?» – поинтересовался я. Оксанушка узнала, что Толик продал себя Люсе за выполнение домашних заданий. С усмешкой ответила Настя. А то, что ее возлюбленному нужна помощь, она, почему-то, проигнорировала. Пришла, устроила скандал, потирая ушибленную щеку, вздохнул Толик. «Мне кажется, она распускает руки». Я неодобрительно покачал головой. «Распускает руки, это когда бьет за просто так», пояснила Настя. «То есть, как ты?» Усмехнулся я. «Ох, зря ты понтуешься перед субботой, радость моя», хищно облизнулась Шанга. «Волкова не распускает руки и ведет себя, как очень терпеливая девочка. Думаешь, стерва стала бы терпеть конкуренцию в лице Люси, а у нашей маленькой зайки, между прочим, есть весьма достойные преимущества». В общем, Толику влетела сугубо женская пощечина за дело. Он должен был сразу все рассказать, а не скрывать до последнего. Если уж между этой троицей есть негласный закон, надо его соблюдать. Такие недомолвки портят отношения не только между Толиком и Оксаной, но и между Оксаной и Люси. Возникает недоверие, которое может привести к огромным проблемам. Это жертвы во имя человечества. Подбодрил парня я. Но, все же не стоит вот так разбрасываться друзьями. Все котя, КХМ юноши и молодые девушки, в силу возраста, бывают крайне обидчивы, а порой и агрессивны. Но лучше такие моменты сразу пресекать. Молодая горячая голова способна придумать миллиард глупых поступков, о которых потом будет жалеть. Ссоры – дело молодых. И, что, мне сейчас бросить все и бежать за ней? Насупился Толик. А ты сам, как считаешь? Поинтересовалась Настя. Нет, я не давлю. Мне правда интересно, что ты об этом думаешь. Ну, я могу понять ее чувства. Вздохнул парень. Выходит, что я обманул Оксану. И, да, наверное, мне стоило обратиться к ней, чтобы все было честно. Кстати, она тоже отнюдь не глупая. Подтвердил я. Эх, надо бы разобраться по-человечески. Толик виновато посмотрел на Шанга. Думаю, от 20 минут ничего страшного не случится. К тому же, я сама накосячила, что вместо обещанной помощи, разбиралась с внезапно возникшими проблемами. Увы, жизнь не стоит на месте. Так что, лучше поговори. Уверена, если ты будешь честен, она простит тебя. Спасибо, госпожа Долгорукова. Вы, супер. Обрадовался Толик и пулей вылетел в тамбур, где тут же затормозил. Ой, Рут, ты чего? Златан всемогущий. Да, что у вас там происходит? Недовольно прорычал я, застегивая на ходу заклепки на рукавах. Лиса стояла красная, как помидор. Уся пыталась ее успокоить и поглаживала свою боевую подругу по плечу. Ну, Рут тяжко вздохнула и виновато посмотрела мне в глаза. Джастин попросил скачать приложение, чтобы я могла читать сообщения от фан-базы вне стримов. Я не думала, что их будет так много. И, что, я начал напрягаться. Мне скинули ссылку. В общем, один художник, или художница, она нарисовала мой портрет. Так, это же здорово. Разве нет, удивился я. Это, нечто, зачарованно ответил Толик, держа перед глазами телефон Рудольф. Что там? Я взял у брата мобильник и взглянул на экран. Твою ж мать, во-первых, у меня задергалось веко. Нет, спорить не буду, нарисовано очень талантливо. Причем в стиле кошка жен Толика. Там была Рудольф, но из одежды на ней красовались только кружева и рюши, отдаленно напоминающие фартук горничной. А взгляд был до того похотлив, что у меня аж сердце сжалось. Во-вторых, я совершенно не понимал, что именно автор данного художества пытался изобразить. То, что у Рудольф шикарные формы. Или может быть, он или она оскорбили таким образом мою богиню. Отдай сюда. Уся выхватила мобильник из моих рук. А ты сейчас лопнешь от напряжения, Мурмя. Я понять не могу. Это, что такое? Правило 34. Сверкнув очками во мраке, тоном истинного гения ответил Толик. Его применяют ко всем известным личностям или персонажам. Но я не думал, что до Рудольфа оно доберется так быстро. Правило, я с непониманием посмотрел на брата. И, в чем его суть? Абсолютно у всего в сети есть эротическая версия, заявил Толик. Это не оскорбление, это негласное правило сети, и ты никак не сможешь его остановить. Художники будут рисовать все, что имеет хоть какую-то популярность. Но для чего?